104. «Радуйся, мать!» Голос мужчины гибок и упруг, подобно кожаной проще, готовой в любой момент свистнуть, выпуская на волю беспощадный ребристый камень. «Радуйся, сын! Ты знал о моем визите заранее?» Голос женщины спокоен и уверен, полон сдержанной властности, не привыкшей ни к шепоту, ни к крику. Впрочем, владыка Аид мог бы засвидетельствовать, что это не всегда так. «Конечно, мать, кто еще из семьи, кроме тебя, мог посетить Арея и Ниалия? Арея Кровопийцу, Арея Неукротимого?» Горькая ирония переполняет сказанное. «Это так, сын мой. И всякий раз я замечаю, как красиво здесь у тебя». Мать спешит сменить тон и тему разговора. «Красиво и страшно». Розовым младенческим светом мерцает полированный мрамор колонн портика, под сенью которого встретились мать и сын. Вплотную к блюстраде скала, служащая основанием, почти отвесно обрывается вниз. И там, внизу, в долине, заносимой голубоватым, стеклянисто отсвечивающим песком, виднеются развалины каких-то крепостей, простерших по равнине резкие и точеные тени. Ветер меланхолично посвистывает в руинах, перекидывая из ладони в ладонь горсти песчинок, обтачивая древние плиты с зубчатыми краями, сглаживая углы, понемногу изменяя очертания того, что казалось делом рук человеческих, но никогда им не являлось на самом деле. Вдалеке, выгибая утомленный горизонт, полыхает закат цвета запекшейся крови, липкими отцветами ложась на молчащую долину, на розовый мрамор колонн, на лица и одеяния сына и матери. Мать знает, что этот закат полыхает здесь всегда, не уступая места ни ночи, ни восходу, вот уже которую сотню лет, если считать время смертным счетом. Один и тот же закат, одни и те же руины, один и тот же ветер, засыпающий их бледно-голубым песком, и бронзово-каменная скала, возносящая ввысь жилище сын. Вот сейчас он откинет тяжелый бархат занавеси, бордовый, с бахромой из золоченых нитей. Он откинул тяжелый бархат занавеси, бордовый, с бахромой из золоченых нитей. Он сделал приглашающий жест, и мать послушно вошла в покои с угольно-черными стенами, испещренными россыпями драгоценных камней, которые переливались в отблесках пламени факелов тысячи глаз созвездий древнего титана Аргуса, бывшего слуги матери. Блики света от камней и развешанного на стенах оружия на мгновение ослепили вошедшую. — Что-то случилось, мать? Сын указал ей на крайнее гиацинтовое кресло, как всегда. Сам же присел напротив, на резной край дубового. Тоже как всегда. — Ничего не случилось, сын. Пока ничего, но может случиться. — Рассказывай. — А что, тебе нужно напоминать о мусорщике-одиночке? — А, да, нужно. Я давно успел забыть про скандал, связанный с последней игрушкой отца. — Зря, сын. Вы все забыли про него, даже средний. — Ты говорила об этом с сыном Сигеем перед приходом ко мне? — Конечно. И выяснила, что средний тоже давно выбросил все из головы. Он сам занялся тем же, что и младший, мой супруг и твой отец. Плодит полулюдей, хотя, похоже, его больше интересует не результат, как младшего... — Понятно. Посейдон всегда в глубине души оставался жеребцом. Не зря лилей на бедра Амфитрита, его супруга, держится недотрогой. Видно, у мужа вполне хватает силы на нее. Что, мать, не до интриг черногривому? — Разумеется. И никого больше не интересует мусорщик-одиночка. Никого, кроме глупой ревнивой Геры, даже тебя, мой сын и союзник. — А почему он должен интересовать меня, если хваленый герой еще ни разу не воевал? — Вот именно, Арей. Величайший герой, равный семье, которого в конце его жизни ждет Олимп, до сих пор еще ничем не подтвердил слова громовержца. Ему уже 18, другие в его годы... — Ты считаешь, что попытка отца провалилась? — Не обязательно. Просто мой супруг и твой отец мог оказаться гораздо умнее и искушеннее в интригах, чем все мы считали. Возможно, он никогда и не собирался порождать мусорщика-одиночку, равного семье. Просто младшему зачем-то понадобилось, чтобы семья поверила в это. И семья действительно поверила. А потом у будущего героя и надежды Олимпа начинаются эти странные припадки. Кто виноват? Я виновата, коварная Гера, и в это тоже верят все. — Не все, мама, — тихо сказал сын. Мать вздрогнула и на некоторое время умолкла. Уж очень редко ее первенец, шлемоблещущий Орей, бог войны, называл ее так. Мама. Потом приступы безумия у героя вроде бы проходят, собравшись с мыслями, снова заговорила она. Мусорщик преспокойно растет на своем кефироне под опекой Клевретов-младшего. Вырастает и что? Ничего. Где обещанные подвиги? Где убитые чудовища? Где поверженные великаны и сраженные враги? Их нет. Не потому ли, что он вовсе не герой, этот получеловек? Не потому ли, что он нужен младшему совсем для другого? — К чему ты клонишь, мама? — Не притворяйся глупцом, Орей. Вся семья знает, что только я, средний и ты осмеливаемся возвысить голос в присутствии громовержца. Ну почему? Почему из моего потомства лишь ты способен принимать решения? Хромца Гефеста интересуют лишь его дурацкие поделки, а вертихвостка Геба годится лишь для того, чтобы подносить гостям нектар. — Короче, мама, — опасно прозвенел голос Арея. — Короче? Хорошо. Итак, младший не любит возражений. Я, Посейдон, и ты не любим мусорщика-одиночку, а сам мусорщик в порыве безумия, кто наслал, конечно, Гера, вполне способен, к примеру, осквернить храм младшего или его любимчика Аполлона, убив при этом с десяток жрецов. Что тогда? Да, конечно, мой супруг и твой отец покарают богохульника. А что ему останется, кроме молний? Вы с Посейдоном уйдете в тень, и вот тут-то придет моя очередь. Кто строил козни? Кто насылал безумие? Из-за кого погиб великий герой и надежда Олимпа? А ту ее! Великая интрига, мама. Не менее великая, чем обещанный герой. И отец продумал все это заранее? Никогда не недооценивай своего отца, мальчик мой. Ты воин. Ты должен знать, что бывает, когда недооцениваешь противника. А я не хочу, чтобы меня постигла участь первых двух жен младшего, Метиды и Латоны. Я не хочу превратиться в мелкое божество трех захудалых деревушек где-нибудь на окраине Пелопоннеса, а уж тем более не хочу оказаться в Тартаре. Не забывай, сын, разделавшись со мной, Зевс сразу примется за тебя. Сколько раз младший говорил, что не будь ты его сыном, быть бы тебе в преисподней глубже всех уранидов. Так что встретимся внизу, сынок, упавших. Сам знаешь, как отец к тебе относится, в отличие от меня. — Знаю, — глухо отозвался Орей. Да, он знал. С детства мать внушала ему, что он, первенец Зевса и Геры, самый лучший, самый смелый, самый-самый и, главное, единственный законный наследник громовержца. Ведь нельзя же считать соперником колченогого замухрышку Гефеста. Чистокровный олимпиец, поскольку его отец и мать, родные брат и сестра из первого поколения детей Крона и Реи. И это было правда. Но когда он вырос, и ему понадобился свой источник пищи и силы, когда его «я» возжаждало утверждения, выяснилось, что более расторопные родственнички уже успели прибрать к рукам все хоть сколько-нибудь стоящее, и самому-самому законному наследнику не осталось ничего. А мать не умела помогать или советовать, она умела только бороться. И еще она умела убеждать сына в его врожденной исключительности. «Ах, мама, мама, зачем ты это сделала?» Он нашел новую, незанятую территорию. Он нашел ее сам. То, что было незамечено или с презрением отвергнуто другими. Он все-таки был исключительным. Да и особого выбора у молодого Арея не оставалось. Он выбрал войну. Войну смертных. Дикость и разрушение. Боевое безумие воинов. Гордость юнцов и проклятие ветеранов. Готовность погибнуть от вражеского копья и радость от гибели врага. Боль и кровь. Души, толпой бредущие воин. Страх и ужас. Фобос и Деймос, его сыновья. Горящий факел, копье и хищный коршун стали его атрибутами. Его «я» впитало в себя все это, сделав силой. Его силой, но семья молча отвернулась от Арея. Он стал изгоем, выродком, с которым вынужденно приходится считаться. В глаза, правда, никто не смел сказать ему этого. Ему вообще избегали смотреть в глаза. Увы, Арей и Ниалий был далеко не так глуп, как полагали Гермий или тот же Мом-насмешник. Он видел брезгливость в лицах родни и ожесточился, с головой уйдя в войну, в омут уничтожения. Он стал находить в этом своеобразное мрачное удовольствие. Однажды злой на язык Мом сравнил его с хищным зверем, который жадно лакает кровь из лужи, не замечая, что к противоположному краю той же лужи припал другой зверь. Мом думал, что Арей не слышит. Он слышал. Он понимал, что война — это в некотором роде тоже человеческое жертвоприношение, что другим зверям у его лужи были низвергнутые в Тартар павшие. Только павшие вкушали гибель частиц «я» семьи, входящих в сознание умирающих. Павшим доставались побежденные, а ему, Арею, победители. Впрочем, для семьи эта разница выглядела несущественной. Лужа-то общая. Арей был одинок. Он был настолько одинок, что временами начинал ненавидеть свою мать. Отца он ненавидел уже давно, ненавидеть самого себя, изгоя, неудачника, самого-самого. Я знаю, как отец относится ко мне, мама. И еще я знаю, что ты редко приходишь советоваться, не приняв какого-либо решения заранее. Что ты предлагаешь? Пойми, сын, выбор невелик. Или младший действительно создавал мусорщика-одиночку, ему это не удалось. Или удалось, но он бережет героя для грядущей битвы с павшими. И, наконец, ложный герой может оказаться лишь поводом для расправы с инакомыслящими. Мы должны выяснить правду. — Как? — Испытав мусорщика. Поединок с чудовищем или война — все равно. Если он герой, он проявит себя. Если все это козни младшего, то сын Алкмены погибнет, но уже не по моей вине. В последнем случае супруг будет взбешен, но крыть ему будет нечем. Герой, равный семье, убит в первой же стычке? Смешно. Ну, а победа героя тоже прояснит ситуацию, отодвинув угрозу, нависшую надо мной, над нами. И у меня будет время выяснить, кто устраивает эти приступы безумия у мусорщика. Если, конечно, за этим не стоит сам великий Зевс. Я понял, мать. Чудовище или война? Так что из двух? Война. Я так и думал. Иначе ты бы не пришла ко мне. Я даже понимаю, почему именно война. Поблизости от Кеферона чудовищ нет. А тащить получеловека через всю Биотию... Узнают. Значит, война. Значит, война. Подожди, мама, я не закончил. Ты действительно выходишь из-под удара, подставляя под удар меня? Я не люблю Мома, но когда его пытались женить, он отказался, добавив, Я всегда недоумевал, почему самая склочная женщина в семье — покровительница брака и домашнего очага. — И ты простил это ему? — Но ведь это правда, мама. — Хорошо, оставайся в стороне, мой верный и преданный сын, — с горечью и злобой бросила Гера, вставая. — Но знай, что удар не заставит себя долго ждать. — И опять ты не дала мне договорить, мама. Я согласен. Прости меня, Арей. Да и не мне тебя учить, как начинать войны, уходя от ответственности. Ты права, этому меня учить не надо. Бичом хлестнул голос Арея. Скоро, впрочем, позволь мне умолчать о моих намерениях. Оставшись один, Арей вернулся к блюстраде, опоясывавший мраморный портик, и стал смотреть вниз, в обрыв, где ветер играл с голубоватым песком и развалинами нечеловеческих крепостей. — Я уже давно вырос, мама, — тихо шепнул он, улыбаясь. — Я вырос, а ты не заметила. Так что позволь мне иметь свои планы на жизнь, даже если они в чем-то не совпадают с твоими. Мусорщик-одиночка и Арей одинокий. Братья по отцу, Надежда Олимпа и изгой семьи. Не получится ли так, что мы сумеем найти общий язык раньше, чем об этом задумаются другие? Ветер, взметнувшись к портику, робко тронул прядь волос на его непокрытой голове. Только дома Арей снимал свой знаменитый конегривый шлем, почти полностью скрывавший лицо.